Тренька уважительно поглядел на мастера. «Одобряю эти слова, дядюшка Фатьян. Возьмем с вами подпору, станем у дверей. Пусть-ка солнце, который, а ты, Сенька, лети на пристань. Нет ли там благоразумных мужиков-то?» Сенька побежал, на всякий случай поклонившись Треньке и Фатьяну в ноги. Время тянулось, никто убивать не шел. Фатьян поуспокоился, насупил брови и сел. «О-хо-хо! Ждать да догонять! Нет хуже того!» Со стороны берега донеслись два пароходных свистка, а вслед затем крики и брань. Фатьян опять схватился за топор. Прошел час. Фатьян простонал. «Тренька, ради бога, сбегай, поищи бородатого. Матка его будет жалеть, да не провались там». Тренька ушел, да и провалился. Фатьян изнемог, ждавший, охал и ругался. «Дураков пошли, да и сам за ними иди. Порвал бы вас, разорвал бы вас. Живы ли вы, деточки мои? Брошу все, сам пойду». Не поспел Фатьян шаг шагнуть, его с ног сбили Сенька с Тренькой. «О, леший вас побрал! Где вас, проклятых, задавило?» Докладывать начал красноречивый Тренька. «Ух, дядюшка Фатьян, жонки по штабелям летают, в бревнах пыха ищут, а он под пристанью хранится. Тут с прохода два свистка, пыховы все трое выскочили, да по мосту и лупят, а сами кричат: «Наси курс! Наси курс!» Бабы со штабелей сыпались, да за ними. По мосту канат причальный. Пых подопнулся, и один подручный с ног долой. Бабы налетели и стали пыха почивать. Тут спустился с парохода управляющий заводской. Его провожает капитан. Бабы прискочили к управляющему, кладут жалобу на пыха. Пых вопит что-то капитану на ихнем языке. А народу много, полна пристань накопилась. Управляющий говорит капитану: «Вы что скажете, мистер капитан?» Капитан, такая личность представительная, с сизым носом, отвечает: «Я совершенно ни при чем, но мистер Пых просил дать объяснение на его товар. Это есть обычная материя аплике, накладной бумажной кисия. Весьма боится сырость. Если б не дождик, туалет гулялся бы на год». Управляющий к народу: «Вот что, женочки и девицы, вы в памяти, в сознании эти юбки, кофт покупали. Небось, у своих сить собираете, жуять да лежите, не маркали, не ленючили. Цент какую иноземец брал? 3 рубля комплект. Это вы иноземцу за науку заплатили. Вперед пригодится. Угодно ли еще пропых обсуждать и сыскивать? Мы уж все обсудили. Погладили мутовкой по головке. Видишь, со страху каждый лоскуток на нем трясется. Черт с ним!» Тут бабы к капитану Словцову вернули: «Хотя за морем это аплике из обычай, однако не возить к нам таких обычаев, держите у себя». «Уплыл пых-то?» — спросил Фатьян. «Угреб. Меня-то не помянули». «Помянули, дяденька Фатьян. Пароход-то отвалил, старухи заговорили. Вот что, девки молодки, сами вы на себя в кнут узлов навязали, деньги бросили и народ насмешили. По что было у русского гостя не брать? Вчера куражились, сегодня хошь не хошь, к нему пойдешь».